Я сидела на скамейке перед Олив Плейс, скрывая лицо за книгой на случай, если Джеймс выглянет из окна. Все должно было случиться на этой неделе. Я думала о расписании в школе, о том, когда Дейзи приходила домой и уходила на работу. Сегодня был вторник. Я знала, что убийство должно произойти в ночное время, чтобы мне было проще и было меньше свидетелей. В четверг и пятницу Дейзи работала в ночную смену в Уолмарте. Хорошо, подойдет четверг. Я решила, что должна быть чистой, когда убью его. Так что до убийства нужно было принять ванну. Решено. Четверг. По четвергам Дейзи уходила на работу в 8 вечера и возвращалась домой в 5 утра. Я бы сходила в школу, вернулась домой, и после того, как Дейзи уйдет, я бы подготовилась, зашла к Чарли, потом отправилась к Джеймсу и убила его. В моей записной книжке я записала крупными буквами. Четверг. 23:00. Убийство. У меня был четкий и ясный план. Я не собиралась ничего рассказывать Чарли, не хотела снова упасть в его глазах и показаться ему слабой. Теперь из дома Джеймса вынесут не меня. Мысль об этом меня приободрила. Однажды, когда я нашла заначку Дейзи, я вызвала проститутку. Набрала номер, они отследили по GPS мой адрес, и проститутка тут же явилась. Никаких лишних разговоров. Когда девица увидела, кто заказал ее, она хотела развернуться и уйти. Я, не сказав ни слова, протянула ей деньги. Она засунула их в бюстгальтер и трусики и не ушла. Хоть какая-то компания. Ее звали Челси. Челси Стар. С двумя «Р». Как Ринго Стар, все время повторяла она. Она сказала, что останется, если мы посмотрим по телевизору лотерею, потому что она каждый день покупала лотерейные билеты в надежде хоть что-то выиграть. Я согласилась, хотя было так скучно, что вскоре я уснула. У Челси были длинные грязные волосы и огромные черные стрелки на глазах. Она была одета в бархатную рубашку и юбку, которая едва прикрывала задницу. Я заставила себя поверить, что Челси красивая, но подумала, что если бы она прошла мимо зеркала, в зеркале бы отразился брыжущий слизью монстр. «Жаль, что все это правда, доктор. Я хотела бы, чтобы это была всего лишь моя фантазия». «Ты хочешь убить его», — сказал Чарли. Он сидел на кресле за стойкой. «Ты даже записку оставила, Блю. Я знаю, что ты. Иначе как бы я нашел тебя? Нам нужно поговорить об этом. Я могу помочь тебе. Нельзя думать, что нормально вот так просто пойти и кого-то убить. А если бы я рассказала, что в мире есть существа с глазами, ртом, носом, похожие на людей, но не люди? Те, что не испытывают никаких человеческих чувств. Существа, живущие, чтобы воровать, обманывать, пытать и разрушать. Я согласна, невинных убивать несправедливо. Но настоящих паразитов истреблять было, есть и будет справедливо. Не знаю, выдавила я. Знаешь. Я знаю, что знаешь. Пожалуйста, скажи мне. Я посмотрела в карие глаза Чарли. Их радужки сияли вкраплениями золота, и я чувствовала, что тону в его взгляде. Было ужасно видеть это отчаяние в его глазах. Он был похож на выброшенную на землю рыбу. И я знала, что ничего не могу сделать, чтобы успокоить его, потому что причиной его волнения была я. «Прости», — прошептала я. «За что?» «За меня». Молчание. «Блю, обещай мне. Обещай, что не будешь делать глупостей». Но я не хотела ничего обещать. Я не хотела делать то, что он сказал. Никто меня не остановит. Никто не остановит демонов в моей голове. «Блю!» — вскрикнул Чарли в панике и схватил меня за плечи. Его лицо потемнело. Тень накрыла его губы, ресницы, отчаяние в глазах. Успокаивать Чарли у меня не было сил. И себя-то успокоить сил не было, не говоря уже о ком-то другом. «Блю, обещай мне! Ты должна мне обещать, что не совершишь ошибку!» Молчание. «Обещай мне!» Чарли схватил меня за руки. Он был весь наэлектризован паникой, которая била меня током через кончики его пальцев. «Не могу!» — воскликнула я. «Не могу, не могу, не могу, не могу!» Я оттолкнула его и закричала. Он попятился назад и уставился на меня в испуге, как будто я вдруг превратилась в какое-то непонятное существо. Меня тошнило от его заботливых речей. Они прилипли к моему мозгу, словно сахар, и я хотела избавиться от всей этой налипшей сладости. Я хотела, чтобы он возненавидел меня так же сильно, как я сама себя ненавидела. Хотела, чтобы он разорвал меня на части, тряс, пока мои кости не стерлись бы в порошок. Хотела, чтобы он чувствовал ко мне то же, что чувствовала я ко всем остальным, чтобы он мог смириться и больше не пытался меня переделать. Или я все-таки хотела, чтобы Чарли заставил меня почувствовать себя девочкой? Девочкой с сердцем и мозгом. Неужели в моей голове было это все сразу? Мои ноги подкосились, и я тяжело рухнула на землю, как мешок муки. Я пыталась остановить его. Я правда пыталась остановиться, но он был там. Джеймс. Он стоял прямо передо мной. Сначала было пятно, расплывчатое изображение, но потом костюм его стал виден отчетливо, и я смогла даже различить отдельные волоски на его аккуратной бородке. Потом увидела его отполированные ногти, лакированные ботинки, золотые кольца и, наконец, блеск в его глазах. Словно клякса, которая хочет отвоевать себе побольше территории, Джеймс насильно вторгся в мое сознание. Я снова закричала и отползла от него, размахивая руками перед лицом, чтобы развеять его, размазать, как только что нарисованную картину. Потом он вдруг появился у меня за спиной, положил руки мне на плечи. Я отползла к другой стороне комнаты. «Блю, Блю, прекрати! Успокойся!» Где-то на заднем плане я смутно слышала голос Чарли, но Джеймс вдруг оказался повсюду. В отражении на стекле, на улице он скрывался под стойкой везде, куда ни глянь. Когда я моргала, он прятался за веками, держась за мои розовые вены. «Блю, пожалуйста!» Джеймс тряс меня за плечи. «Кровь! Может, моя, а может быть, Чарли!» Капала с его грязной пасти, а его блестящие мраморные глаза смотрели прямо на меня, как будто я уставилась в дуло двустволки. Я слышала свое имя снова и снова. Почему он произносил мое имя? Как он узнал, кто я? Я чувствовала его соленый вкус у себя на языке. Его силуэт отражался в лампе на потолке. Я слышала, как он корчил жуткие гримасы, нависнув надо мной. Я плавилась, угасала, тонула в его существе, в том, каким он всегда был и каким всегда будет».